сколько я напоминала. Завтра, бабушка, да завтра. Вот и дождался. Денисов огляделся. Две изолированные комнаты, шкаф с одеждой, тумбочка. Справа кухня. На стене против входной двери овальное зеркало. Увеличенная фотография Верховского в пальто с поднятым воротником, в шляпе с сигаретой в зубах. «Это Володя?» «Да», — она посмотрела на Денисова. «Может, чайку?» «Мы с Муркой как раз заварили». Денисов увидел под стулом в кухне ангорскую кошку. Злой красноватый глаз. «Раздевайтесь». Старушка уже хлопотала у стола. «С вишневым или абрикосовым?» «Малиновое варенье я не предлагаю, потому что вам опять на улицу». «Какая у него странная шляпа», — глядя на фотографию, сказал Денисов. «Знаете, как он ее называет? Шериф». «Девочка, соседка по лестничной клетке, придумала». «Анкудинова? Вы знаете Розу? Тоже наша читательница». «Я считаю, если взрослый мужчина носит такую шляпу, значит, у него затянувшееся детство. А как вы думаете?» Старушка засмеялась. «И Роза со мной согласна. А Володя говорит, эта шляпа, шериф, способствует моей индивидуальности». «У него все способствует индивидуальности. Новый год встречал где-то на вокзале с первым встречным. Тоже. Между нами говоря, Роза ему нравится». «Я бы сказала даже, что он любит ее». «Только...» — она посмотрела на Денисова. «Никому ни слова», — успокоил он. «Стоит намекнуть, сразу шум, крик. Я на 10 лет старше». Старушка застыла с чайником. «Разве это много?» Он говорит, «Ты бы знала, бабушка, какие у нее всегда горячие руки. Как будто я не понимаю». «А как Роза Анкудинова к нему относится?» «Девушки все чувствуют». «Его любовь безответна?» «Не знаю. Роза говорит, впереди у каждого из них еще несколько световых лет». «Световых лет», — вспомнил Денисов запись. Старушка вдруг погрустнела. «Володя очень переменился в последнее время. Я его таким не помню. Сейчас совсем дома не бывает». Она вздохнула. «А если бывает дома, ляжет на диван и молчит?» «Один Володя ваш должник?» «Горииновы тоже. Если бы зашли вчера, застали бы Ольгу». «У меня значится и Дмитрий Гориинов. Это ее брат. 4 дня назад приходил». «Вы не знаете, как Ольге тяжело дома. Отец — большой деспот». Старушка отставила блюдце. «Мы, взрослые, думаем часто, что стараемся для семьи. Машина, дача, сберкнижка, дескать, все это нашим детям. На самом деле для себя. Детям это не нужно, поверьте». «Вы разрешите позвонить от вас?» — спросил Денисов. «Пожалуйста, телефон у Володи в комнате». Денисов прошел в комнату Верховского. Напротив у окна стоял письменный стол, над книжными полками висело несколько икон, на журнальном столике стоял телефон. Рядом лежал открытый блокнот с записанным поперек листа 7-значным номером. Денисов переписал его в блокнот. Набирая номер Колыхаловой, Денисов рассматривал иконы. Названия их он не знал, заметил только желобки, ковчеги, словно рамки, отделяющие изображение. Ковчег указывал на возраст. На письменном столе лежала фотография Анкудиновой. Денисов легко узнал ее по прическе, чуть расширенному переносью, трагическому излому безгубого в уголках рта. Трубку сняла Колыхалова. «Ты где?» — спросила она. «У Верховского». Денисов продолжал осматривать комнату. «Никто не звонил?» «Из Кишинева, из управления уголовного розыска. Турандина допросили». «Не видел, не знаю. Видимо, придется выезжать в командировку или везти сюда». «Вечером планерка». «А что в посадах?» «Гориинов в сознание не приходил. Следователь пока там». Кира продолжала говорить, а Денисов заинтересованно смотрел в блокнот Верховского. «Знакомый телефон».